Друзья, всем привет! И в этом выпуске я вам расскажу, как нашего зрителя развели на 20 с плюсом тысяч гривен. Это все произошло довольно-таки нестандартным способом, и сейчас я вам расскажу, как это произошло. Каждый из нас делает каждый день какие-то продажи на OLX. В общем, человек выставил свой товар на продажу и, как все мы, ждал своего покупателя. Ему поступил звонок с неизвестного номера. В общем, звонок как, тариф лось, позвони и сбрось. В общем, ему позвонили, сбросили, он, соответственно, перезвонил. В трубке тишина. Ему опять с другого номера звонят и сбрасывают гудок. Он опять перезвонил, тишина. Ему кидают перезвоняшку, в народе называется, кинул бомжа, в общем-то. И он перезванивает по этому номеру, берет трубку человека, говорит: здравствуйте, меня заинтересовал ваш товар, хочу купить. Скажите, пожалуйста, какую карту вы пользуетесь и так далее. Он говорит, пользуюсь Приватбанком, Альфа-банком. Он говорит: о, Альфа-банк, говорит, мне удобно на него скинуть предоплату, что если я откажусь, вы не попадали на доставку туда и обратно, 800 гривен вас устроит. Он говорит: да, окей, устроит. Любой бы из нас подумал, реально адекватный покупатель, который готов скинуть предоплату, и почему бы и не продать. Он диктует номер карты своей и говорит: окей, жду предоплату, высылаешь, я тебя отправляю, базар зиру. И что вы думаете? Человек действительно отправляет предоплату ему на эту карту. После чего человек на радостях думает: окей, я продал свой товар, отлично, сейчас пойду на почту, отправлю ему товар, пускай человек будет счастлив с этим товаром, а я буду счастлив с деньгами. Но суть не в этом. После предоплаты человек идет довольно, отправляет товар на почту и замечает один такой маленький нюанс. В телефоне нет сети, казалось бы. Че так? Нет сети и нет сети, да? Всякое с оператором что-то или еще что-то. Но сети нет довольно долго. И он перезванивает своему оператору, поговорить: ребят, нет сети. Ему говорят, парень, твою карту перевыпустили, этим номером пользуется уже другой человек. Все вы пользуетесь мобильными операторами и понимаете, что чтобы перевыпустить карту, нужно знать, на какие 2-3 номера, 2-3-4 номера, на которые ты звонил. Окей, карту перевыпустили, ладно, хрен с ним. И какое было его удивление, когда он заходит в онлайн-банк своего банка, Альфа-банка, и видит, что кто-то взял по его карте кредит, кто пользуется Альфа-банком, 20 чем-то тысяч гривен, можно взять кредитный лимит. И снял этот кредитный лимит, человек просто в шоке. Как так? А оказалось, смотрите, человек спровоцировал, чтобы продавец перезвонил ему на 3 разных номера и тем самым перевыпустил его карту. По наводке это было или нет, то есть тут уже не столь важно, но мошенник воспользовался такой схемой. Спровоцировал его позвонить на 3 разных номера, перевыпустил его карту, зашел в его онлайн-банк Альфа-банк, а чтобы восстановить пароль, Приватбанк, такой функции не пропускает. Перевыпустил карту, зашел в онлайн-банк Альфа-банка, но конкретно в Альфа-банк, чтобы знать пароль от аккаунта, достаточно просто забыли пароль, выслать пароль на номер телефона и все. Если Приватбанк не пропускает такую херню после того, как забыли пароль, вам надо будет ввести еще пин-код от карты, чтобы зайти в Приват 24, то в Альфа-банке такая функция доступна. После всего этого движа Парижа, мошенник зашел в онлайн-кабинет Альфа-банка и взял кредит на 25 тысяч, допустимый лимит был по кредиту, и снял эти 25 тысяч гривен. Естественно, человек в шоке, как так? Он подает заявку на Альфа-банк в этот же день, подает заявку оператору Альфа-банка о том, что мошенник снял его средства с карты и сделал какой-то интернет-платеж. То есть я буду сейчас прикладывать все скрины, и человек сделал интернет-платеж на какую-то другую схему платежей и так далее, чтобы как-то эти деньги вывести. Пока платеж был в обработке, естественно, операторы ни сном, ни духом, никаких мер не принимали. И прошло 2 дня, платеж успешно перевелся, человек подал заявку, и на нее никак не отреагировали. В общем-то, что мы имеем? У человека задолженность кредитных средств Альфа-банка минус 20 чем-то тысяч гривен. Он должен банку деньги, что делать? Конечно, человек идет, подает заявление в полицию. В ходе всех разборов полетов было выяснено, что карту перевыпустили в городе Полтава, хотя человек не из города Полтава. Ему пришлось взять справку с места работы, что конкретно в этот день он находился на работе в своем городе, после чего человеку начали поступать звонки от банка, когда вы вернете деньги и так далее. Он говорит: ребят, это не я, это мошенники. То есть он подал заявление в суд, он начинает судиться с банком, его задолбают коллекторы. Я сейчас, кстати, приложу звонки с этими коллекторами. С одной стороны, банковских работников тоже можно понять, они думают, что это мошенническая схема, подмывание денег. Но с другой стороны, клиента тоже можно понять, реально партия, то есть развели. И мало того, что развели, сделали это очень необычным способом. Лично я впервые вижу такую схему, для меня она немножко ноу-хау. Может, кто-то уже сталкивался с этой схемой. Ребят, я извиняюсь, я немножко сейчас буду заикаться, потому что уже где-то 5 утра, я, как вы видите, монтирую это видео, в надежде, что оно кому-то пригодится. В общем, человек, как только увидел, что прошел платеж, увидел, что этот платеж в обработке, и на протяжении 2 дней Альфа-банк не принимал никаких действий по этому платежу, хотя человек обращался не раз в техподдержку и говорил: ребята, заблокируйте карту, отмените платеж, это не я, действий никаких не было. Через 2 дня платеж совершился, начало платежа было 28 числа, а завершился он 30-го, 2 дня банк бездействовал. Ну, после того, ясен пень, надо писать заявление в полицию, судиться с банком, потому что не каждому хочется возвращать, да, вот те 20 тысяч, которые мошенник взял у банка, а ты вместо мошенника их отдаешь. Поэтому сейчас я приложу разговор с банком, как они себя вели. Мне кажется, что с их стороны общение было весьма неделикатное, поэтому давайте послушаем и перейдем к логическому завершению видео. Альфа-банда, судебное дело. Меня зовут Романовская Татьяна Владимировна. Вы зовут Сергей Владимирович? Да, все верно. Звоню по вопросу вашей просроченной задолженности в Альфа-банке по кредитной карте. Ага. Я звоню Альфа-банка, что вы оплатили просроченную задолженность и вышли на ровный график погашения. Планируете оплачивать? Нет. Почему? Потому что я уже объясняю. Ну, как бы мне неинтересно, мне каждый раз разные люди звонят. Вы меня то пугаете, можете... Извиняйте, пойдите, верните долг и живите спокойно. 17 243 гривен. Да, конечно. 5 500 закрытия. Угу. Да, окей. Я не собираюсь оплачивать. А кто за вас будет оплачивать? Коллекторское агентство, которому продадим ваш долг? Или родственники ваши? Вы меня хотите попугать или что? Я не могу понять, что вы так со мной общаетесь. Что значит попугать, Сергей? Ну, то и то, значит. Я вас как вы собираетесь вернуть деньги? Голос не повышаете. Окей, при общении. Я вас не повышала голос. Так нет, так вы общаетесь, вы продавщица. Вы сотрудник банка или как, я не могу понять, кто мне звонит? Я сотрудник банка, Сергей Владимирович, вы должники, с вами общаются соответственно вашему статусу. Еще раз скажу. Послушайте сюда. Нет, вы же уже передали, мне же уже написалось, что вы уже продали, а теперь говорите, не продали, так что это... Имейте в виду, вся информация о вас, о вашей семье, о всех ваших родственниках, которые были собраны за последние полгода, были переданы коллекторам. Методы прямо... коллекторского агентства, я думаю, вы знаете. Да мне же так стало страшно, поверьте. И провожают. И что дальше? Да у нас есть закон у нас есть закон Украины, я обращусь в полицию, если меня будут обижать, хорошо? Да, обращайтесь. А вы меня хотите попросить? Дальше меня там... И что дальше? Конечно, это конечно, обратимся. Этот разговор также записан. Я его также предоставлю адвокату. Конечно, он же пишет. Вы боитесь чего-то или что, Сергей Владимирович? Я боюсь, вы правы, закон же на вашей стороне. Конечно, все верно. Так я же сужусь с вашим банком. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Сергей Владимирович, вы? Да. Это Альфа-банк. Я кушал один долг, у вас есть. Вы решат намерены? Нет. Я же уже говорил, ну, каждому оператору говорил, что не буду. У нас суды с вами идут. У меня деньги своровали с карточки, так что я ничего не намерен возвращать. Хорошо. Как у вас своровали деньги с карточки? Я уже это все описал в вашем банке, я описал в обращении держателя пластиковой карты. Так у вас кошелек украли или как украли? Нет. У меня перевыпустили мою сим-карту с моим номером мобильным. И все. Зашли через приложение, сняли все деньги. А пароль где они взяли? Какой пароль? Ну, скажи, пароль. Ну, вот какой пароль? Ну, хорошо, как они могли снять? Если у вас типа, приват, у вас, ну, вот, смотрите, например, был бы какой-то, у вас альфа-погашение, нужен пароль, чтобы зайти в приложение. Правильно, когда они нажимают отослать пароль куда? На номер телефона. А номер телефона где мой? У них. Логически. Ну, вот. Всего доброго. До свидания. Алло. Добрый день. Добрый день. Департамент взыскания кредита в Альфа-банк. Меня зовут Дарья Викторовна. Здравствуйте. А мне нужен Сергей Владимирович. Это я. Зусимов. Это вы. Угу. А по поводу кредитной карты вашей в Альфа-банке хотела бы поговорить. Угу. Долгое время от вас оплаты нет. Угу. Вы намерены решить вопрос с долгом добровольно? Нет. Почему вы не намерены? Ну, смотрите, это надоело мне объяснять. Вы мне каждый день звоните, мне каждому консультанту надоедает объяснять. Вы знаете, что у нас судебные тяжбы идут, то есть мы судимся или нет? Письмо вы получили еще 22 числа о том, что документы будут переданы в работу коллекторского агентства. Ну вот хорошо, так смотрите, ваш ФОП никак не может происходить с законом Украины. Без решения суда вы ничего не имеете права делать, хорошо, ребят? Так что мне не надо там рассказывать. Вы можете писать сообщение, пугать без проблем, сколько хотите. Будете далее с коллекторами судиться, Сергей. Да, без проблем, все, счастливо. Все, это все, что вы хотели сказать, или еще, может быть, у вас какие-то, может, меня чем-то еще, сколько хотите. Будете далее с коллекторами судиться, Сергей. Да, без проблем, все, счастливо. Все, это все, что вы хотели сказать, или еще, может быть, у вас какие-то, может, меня чем-то еще, сколько хотите. Будете далее с коллекторами. Алло. Алло. Сергей Владимирович, вы? Да, да. Долг у вас есть, это Альфа-банк. Почему не решаете вопрос? Какой вопрос, скажите мне? С Альфа-банком, почему не платим? Ну, по-моему, у нас идет судебное разбирательство, у нас криминальное положение. Почему допустили вы до этого? Вы мне не задавайте вопросы. Еще есть ко мне какие-то вопросы? Я не хочу есть. С вами общаться. Почему вы до этого допустили? Я говорю, я не хочу с вами общаться. Еще? Почему? Ну, потому что у меня нет желания с вами общаться. Это котируется. Ну, а почему не желаете? Вам нужен человек, а вы сердите как? Что вы говорите? Говорю, вам дали деньги по человеку. Скажите, как вы видите? Все, давайте, секундочку. Я сейчас поставлю наш разговор на запись, и мы... Давайте, да, с вами. Ставьте на запись. Так, смотрите, на будущее не берите кредит, если у вас нет денег. Понабирали? 2 секунды, говорю, я поставлю телефон. Всего доброго, Сергей Владимирович. Научитесь работать. А что ты ему деньги сливаешься? Послушали, да? Я тоже это послушал. На самом деле, я был немножко в шоке. Во-первых, им на протяжении 2 дней объясняли, что отмените перевод, заблокируйте карту, мной воспользовались мошенники, действий никаких нет. Но как только списались кредитные средства, они сразу начали звонить. Это косяк со стороны Альфа-банка. Это очень жесткий косяк со стороны Альфа-банка, потому что они были заранее предупреждены. Но как только взяли деньги в кредит, сразу же пошли звонки от коллекторов или от работники банка. Хера пойми, тут уже не разберешь, ху из ху. Ну и подведем итог. Если вы занимаетесь какими-либо продажами, и у вас пробивают номера карты, Альфа, Пумп и так далее, ну, любой банк, кроме приватов. Лично мое мнение, никогда не используйте свой номер телефона для продаж, всегда берите либо симку, если вы занимаетесь продажами, или какую-то разовую продажу делать. Не было вот таких подобных ситуаций. Вот у человека, допустим, 3 ноября идет суд, если вам интересно, мы выпустим видео с решением суда. Если вам интересно, мы сделаем об этом видео. Но я надеюсь, хоть кому-то эта информация была полезна, поэтому если вам это понравилось, ставьте лайк, потому что сделайте репост этому видео, потому что, как по мне, это очень важная тема, потому что схема довольно-таки нестандартная, хоть и довольно-таки примитивная. Но мне кажется, есть определенный процент людей, который может на это повестись. Возможно, они работают по наводке. Тут уже, ну, однозначно, вам всем спасибо за просмотр. Лично я человеку желаю успеха в суде, чтобы он выиграл суд у банка и доказал свою правоту. Ну а вам всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока!